Глава 16. Этот город — самый лучший город на Земле. Добро пожаловать в рай на Земле. Нижний Оскол — столица мира. Приходите в наш город и получите базовый комплект горожанина бесплатно. Картошка и хлеб — вот наш секрет. Мать честная, что за пропагандонский город? Транспаранты, разноцветные флажки, мотивационные плакаты на каждой стене. Город Нижний Оскол впечатляет. Жаль, не своими достижениями, а кретинизмом главы. Я уже час бродил по полупустым в ночи улицах и рассматривал удивительные картины и подбуханных местных. Это ж надо было землю приплести. Глава и тот, кто разрешил эту самодеятельность, кажись, укроп курит. Задумчиво проворчал под нос, вдоволь налюбовавшись баннером на стене кирпичного дома с изображением небоскребов, и отправился дальше. Путь лежал к шуму. Шуму, доносившемуся с центральной площади этого небольшого и старого городка. А если точнее, поселка городского типа. Центральная площадь могла похвастаться памятником какому-то мужику в пиджаке и огромной захламленной ржавьем парковкой. На крыше желтого школьного автобуса с бутылкой в руке возвышался местный пропагандист, вещая, что все люди... «Братья! А значит, обязаны делиться друг с другом всем наилучшим!» Что жены у всех должны быть общие, как и мужья. Что еда вкусная лишь тогда, когда из одного котелка. И так далее. Короче, товарищ решил построить коммунизм или что-то очень на него похожее. Под автобусом стоял огромный стол и склад ящиков, к которому выстроилась километровая очередь. Видимо, я попал на поздний ужин, и прямо сейчас всем выдавали паек. Впрочем, в своем прикиде, спасибо балахону с капюшоном, моя персона не слишком выделялась в ночной мгле и внимания особо не привлекала. Подойдя ближе и рассмотрев оратора, понял, что это и впрямь моя цель. «Эй, ты! Почему вещи не сдал хозадминистратору? Пока не сдашь никакой пайки!» Рявкнул охранник, что выглядел в разы лучше бомжеватых оборванцев из очереди. «Новенький я. Пока поговорил, пока все объяснили, сбегал за вещами и сразу сюда. Где найти этого, как его?» Включил я дурака. «Льва Яковлевича! Хозадмин у себя должен быть!» Начал отвечать первый охранник, но его тут же перебили. «Не, Сань, ушел он к Велисе, я сам видел. До утра ждать бесполезно его. Да и утром отсыпаться будет». «А, блин, а зам его ты не видел, Серх? Этот шушпан вонючий, как в овец работу свалил, так и не появлялся». «Потише ты, нас Игорь Геннадьевич услышит, что его сына не уважаешь и оскорбляешь, разжалует. В лучшем случае. А где ты еще такую экипировку найдешь за просто так?» Быстро угомонил нахмуренного коллегу Саня. «Мужчины, извините, что отвлекаю, а проповедь долго длиться будет?» «Да пока все не пожрут. Час еще минимум. Вчера вообще в 3 ночи закончили». «Не, слишком долго». «Ну а что поделать? Только ждать. Но ты в любом случае в пролете. Трапезу делят братья и сестры без личного имущества. Когда ничего нет и цепляться не за что, жизнь обретает новый смысл». Философски начал лечить один из мудаков. «Что поделать, спрашиваешь?» «Ну...» «Стоп! Тихо!» Поднял руку, останавливая стражников и вслушиваясь в слова оратора на крыше автобуса. «В то время как наши братья и сестры страдают от голода, ублюдки продолжают жировать и собирать огромный урожай каждый день. Жадность — вот главный порок человечества и наш враг. Мы должны искоренить само понятие жадности. Наши бравые воины, что прошли не одно испытание, завтра отправятся к глупцам и в последний раз объявят им ультиматум. В противном же случае мы окружим их город и заблокируем путь к спасению». «Мужики, а сколько у вас людей, что вы город окружать собрались?» — праздно спросил я, особо не надеясь получить нужную мне информацию. «А ты кто такой, чтобы я с тобой секретами делился?» — нахмурился Санек. «Да ладно тебе, тоже мне секрет. У нас и стен-то толком нет, хули тут считать?» — вторил ему коллега. «Нет, ты не прав. Даже если это не секрет, вдруг он потенциальный противник. Нафига ему жизнь облегчать? Пусть сам считает. Но он ведь может просто с местными пообщаться». «Ну и пусть общается». «Так ведь вы и есть местные». Надавил, активируя способность глашатая. «Да ладно вам, может, я сейчас колеблюсь, не знаю, вступать к вам или нет. и только демонстрация силы и мощи способна помочь принять верное решение. «Сань, ну чё ты хмуришься? Нормально он мужик, не бомжар какой, шмотки есть, адекватный». «Да, мужики, я могила, под пытками молчать буду, зуб даю». Продолжил давить, наблюдая за реакцией. «Когда еще появится возможность протестировать способности? Вон какую ахинею несу, а если это прокатит?» «Ладно, город у нас больше, чем Карганда. Жители тоже, на сотню-другую человек. Точнее, хрен его знает. Люди то приходят, то уходят, а военных у них теперь больше стало. Все-таки они вооружили всех, даже доходяк. Но у них уровни и до 10-го не доходят. То 8-й, то 9-й, изредка 10-й. А у нас все отряды, элита сплошь. Сила номер один в регионе, с которой все считаются. 3 сотни отборных воинов, чей уровень достиг 10-го. Буран, глава военного корпуса, вообще недавно 14-й взял. Ему вокруг равных нет. Короче, даже если вся Караганда против нас станет, не выдержит. Наш любезный лидер, Игорь Геннадьевич, не стал убивать идиотов и проливать кровь сородичей. Он дал ультиматум и временно подумать. До завтра. Но это секретная информация. Никому не говори. Пол. Сверлил меня взглядом Санек, прогнувшийся под влиянием глашатая. «Без базара, мужики. Мое слово — железбетон. Ладно, пойду с Игорем Геннадьевичем пообщаюсь. Я ж говорил, он занят. Отвлечешь его — разозлишь. И все. Ты считай штрафник». «Ничего, переживу как-нибудь. Удачи вам, мужики. И голову на плечах не теряйте. Ни от оружия, ни от пустой болтовни всяких прохиндеев». Ускорившись, проскочил между двумя невольными языками и оказался перед раздаточным столом, прямо под школьным автобусом. Прыжок и увеличенная сила в комбинации с ловкостью разом перекидывают меня на крышу к мигом заткнувшемуся пропагандону, явно страдающему какой-то херней на основе способности, близкой к моей. Практически уверен, какой-нибудь класс политрука у этого грабителя индивидуальной собственности за жратву имеется. «Эй, птицы-говорун, выйдем на 2 слова!» Схватив невысокого мужчину за горло, ринулся прочь с трибуны. У Ленина был броневик, у этого — автобус. Ассоциации, как говорится, налицо. Вот только верные соратники не смогли обеспечить безопасность вождя мировой революции. Протащил я главу поселка через охрану, скрываясь в закутках улиц и стремительно отдаляясь от медленной и сонной стражи. Убрав руку с шеи, дал 2 секунды на отдышаться этому обгадившемуся. «Вонь, хоть топор вешай!» «Засранцу!» «Ну что, насытил мозг кислородом? Понимаешь, что я говорю, да?» «Отлично! Ну тогда слушай, внимай и запоминай. Мне насрать на тебя. Мне, по большей части, насрать и на Караганду. Но в том городе отдыхают мои люди. Более того, монастырь в Караганде теперь принадлежит мне. А за свою собственность и людей я легко сверну шею 10 таких, как ты, мудаков, пользующихся своим положением. Так что, будь любезен, засунь в сраку своего доходягу Бурана свой ультиматум и подумай, стоит ли переть на город, который я выбрал в качестве промежуточного места для отдыха во время путешествий. А путешествовать я люблю. Делаю это регулярно». «Что? Ты? Способность? Почему у тебя способность?» «Да-да, никчемный ты ублюдок. У нас схожие способности. Но я, в отличие от тебя, в разы сильнее. Будь хорошим мальчиком, или политбюро в моем лице проведет переизбрание президиума. Сосал информацию, червь?» «Я... да... я не буду, честно, пионерская». «Какое в жопу пионерское? Короче, еще раз из-за тебя отвлекусь от своих дел, сгною нахер. Отправлю кличу, превращу в умертвие и пошлю рубить лес на 100 лет. Понял?» Врубая способность, отбросил лидера местной группы в сторону и повернулся к нагнавшей нас страже. «Бляха! Ну и фамилия! Поляк, что ли?» «Буранг Жеста Вышневский. Уровень 14. Очков жизни 98%. Статус враждебный. Не опасен». «А ну отпусти, предводитель, ублюдок! Я твои кишки на мечном...» Рявкнул бездарь, применяя какую-то способность, от которой его оружие принялось вибрировать, разнося по округе характерные звуки. Вот только он моментально отхватил в брюхо моей латной рукавицей, и броня треснула, не выдержав тяжести удара. «Вы нанесли удар. 4 единицы урона». «Вот так. Ляг, отдохни. И запомни, То, что я вас не убиваю, так это из-за доброты моей. Да и нехорошо малышей обижать, не по-людски это. Поэтому включай мозг и думай, как и с кем ты разговариваешь. Будете себя плохо вести, с говном смешаю. Тебе понятно? Понятно! На выдохе прокашлял мечник, скрючившись в позе эмбриона. Статус нейтрален, не опасен. Терапия прошла успешно. Враждебный статус превратился в нейтральный. Всего лишь наполненный мудростью отцовский кулак и парочка мотивирующих фраз творят чудеса. Мне даже нравится новый стиль ведения переговоров. Он в разы быстрее того метода, что применял в пещере Малида. Для пущего эффекта активировал маску, после чего мое тело окутал саван тьмы, а на людей спустился холод подземного царства. Эффект супер. Горе-стражники отпрянули кто куда, избегая опасного человека и надеясь не оказаться на его пути. Я пошел к выходу из города, и, словно море перед Моисеем, передо мной расступался люд, образовывая коридор за пределы местной общины. Что там за уведомление? Печатка Мономаха помогла собрать 16 золотых, 34 серебряных, 93 медных монеты. О, неплохо. Вот как она работает, если в радиусе пары метров обнаруживается бесхозный кошелек. Это, видимо, кто-то из объектов моего воспитания обронил после удара. Считай, и компенсацию за потерянное время получил, и свое послание оставил. В ближайшее время они вряд ли решатся на какие-нибудь глупости. Опять же, лично у меня никаких претензий к кому ни мошенников нет. К слову, это и не коммуна даже, а кастовость. Каста воинов получает все добро, как и каста руководителей. А остальные — базовые вещи, чтоб не сдохли. Впрочем, у меня своих проблем по горло. Надо возвращаться. Дорога обратно в Карганду-2 шла по иному маршруту. Да, потерял лишних 10 минут. Но зато увидел бескрайний лес и толпу утопленников, что, сбиваясь стаями по паре десятков особей, двигались к городу. Кто-то или что-то их манило. Не просто же так они выбрали эту дорогу. Для надежности наблюдений перехватил одну группу и в облике маски убил всех, но так и не получил ни одной души. Увы, бесполезная трата времени. Ни лута, ни душ. Так, жалкие копейки опыта. С их 11-12 уровнями не слишком эффективный для меня способ прокачки. Поэтому вернулся в город, проявив чудеса акробатики, ловкости и прыжков, перебравшись через стену находящегося в ночной осаде города. Кто-то даже успел отправить в меня парочку стрел, прежде чем понял, что к бункерным уродцам я никакого отношения не имею. «На, утопцев стреляй, а не в меня!» Вернул две перехваченных стрелы напуганному лучнику. Правда, сломал, когда ловил. Сорян. По дороге к монастырю вычислил штаб обороны города и отправился к местному военному комиссару с докладом. «Вига, салют! Задача выполнена. Нижний оскол в части своих руководителей напуган до усрачки. В прямом смысле этого слова, так что в ближайшее время будут заняты стиркой портков. Кстати, я тут подумал. Я выкупаю монастырь. Хорошая промежуточная точка, неплохое расположение, хорошая оборона. Я не планировал продавать часть города». «Да брось ты, он вам ни туда и ни сюда. Тем более, что я не просто так собираюсь его выкупить. Предлагаю 100-летнюю аренду, а взамен дам то, в чем вы нуждаетесь». «У вас, смотрю, на весь город только два легендарных предмета». «Откуда ты?» «Способности, друг мой, способности. Я дам тебе две легендарки и 5 единиц оружия очень редкого ранга». «Это...» Вига, переглянувшись со своим ближайшим кругом, подозрительно на меня уставился. «Это то, что нам нужно, безусловно. Но этого слишком мало. 100 лет — это же практически на всю жизнь». 10 золотых за каждый год аренды. За 100 лет — 1000 золотых. Этого хватит, чтобы экипировать в легендарке с ног до головы целый отряд. Предложение мое могло показаться знающему человеку смешным, но я был реалистом и успел оценить лучших местных бойцов, их снаряжение и навыки. Все-таки есть разница между регионами и средним уровнем их жителей. Моя щедрость позволит им существенно увеличить мощь и решить свои вопросы. И именно это поможет им сильно превзойти конкурентов из ближайших городов. «Давайте обсудим подробнее», — начал Вига, и я потратил еще полчаса этой ночи на обсуждение вопросиков, связанных с арендой части города. Когда все было улажено, я притащил кляксу, и мы подписали договор. Теперь все было официально, даже имелась возможность продления аренды моими наследниками. Так или иначе, но юрист-консультант не зря ел свою протухшую рыбу, помогая учесть много полезных моментов. Устало выдохнув, наконец-то отправился отдохнуть после изматывающего на события дня. Преодолеть такую дистанцию и столь огромное количество стычек и схваток — предел для моего мозга. Каждый шаг давался все сложнее. Я буквально засыпал на ходу, и пока добрался до внутренней части монастыря, оказался не способен принимать хоть какие-то решения. Голова натурально отключилась, и я на автопилоте добрел до какой-то комнаты, куда меня проводили мои соратники. Помню, Крюк еще что-то загадочно бормотал, подмигивая и говоря, какой я счастливчик. К слову, так и не понял, к чему это он, но я и впрямь счастливчик. На часах стояло 3 часа ночи, когда моя тушка наконец-то встретилась с постелью и чистым бельем, пахнущим свежестью и домашним уютом. Солнечный луч ударил сквозь маленькое окошко и мастерски попал прямо в глаз. На грани сознания решил отвернуться от предательского света и завалился на бок, положив руку на что-то теплое и мягкое. Сжал. Полудрема не дала усомниться. Что-то тут неправильно. Засыпал-то один. «Ты уже проснулся?» Добрался до моего сознания голос. И это явно была не Арин. Пришлось действительно просыпаться и смотреть на довольную улыбку загорелой белозубой красавицы, что без намека на одежду сексуально извивалась на простыне.